Спасибо. Спасибо. Сегодня кадыш. Если кто сегодня не ел, не продолжайте не есть. А если поели, то хлеб хотя бы не ешьте сегодня. Вы считаете, что вы кадыши? Знаете, что такое кадыши? Ну вот, что не буду объяснять. Просто, а знаете, почему именно эти дни считаются такими неблагоприятными? Для... Потому что эти дни Луна приближаются таким образом, что все очищение нашего тела происходит. Ну да, а почему? Вот, а почему вот просто... Она, по-моему, Луна очень близко подходит. Нет, я там просто с точки зрения Писания, там есть Пураны такие, ведийский интернет, в котором там все можно найти, почему и как, что постоянно же идет борьба между демонами и богами, и боги демонов гоняли, и они в какой-то момент думают, уже негде спрятаться ни под землей, ни в воздухе на небе, думают, где, на земле, вот они видны, видят там поле там со злаками, они в эти злаки раз туда, поэтому считается, что вот они обладают злаки ядовитой такой силой. Нашком бобы ищут, если зерновые или нет? Ну, зерновые, вот, злаковые имеются в виду. Кроме гречки. Да, гречки, да. Ну, видите, вы все образовывали. То есть фасоль как-то нельзя, да, условно говоря? Ну, тут можно спорить. Разные. Да, то есть, вы знаете, что, например, в свое время католики истребили почти всех бобров. Знаете почему? Потому что считалось, что вот у них пост, а в пост можно рыбу есть, нельзя мясо есть. В христианский пост я имею в виду. А поскольку бобры, они плавали в этом водоеме, а их посчитали за рыбу и всех, значит, ели там очень успешно. Понятно? Поэтому тут можно по-разному думать, по-разному размышлять. Вот. Ну, самое главное... Вот я сейчас сидел, и там какое-то бухтение шло по зомбоящику. Я думаю, что-то такое вот мне, как будто у меня кто-то повторяет за мной мои мысли. Оказывается, по телевизору идет передача, и вот все, что я вам рассказываю про чакры, вот сегодня про бинду висру буду рассказывать, то есть как достичь долголетия. Показывают там вдохновительные примеры, там женщины там под 70 лет, она выглядит как 30-летняя, понимаете, да? И это все не сказки. То есть, если человек, у нас целый вот есть курс по омоложению, там вот все рассказывается, что вот наши клетки, они очень меланхоличные, вот очень классный термин для них придуман, меланхоличные, что они постоянно готовы к самопожертвованию. С одной стороны, это хорошо, что они, но когда клетка чувствует себя поврежденной, она выкидывает белый флаг, типа «я, убейте меня», называется, понятно, да? Но с другой стороны, вот если она чуть-чуть повреждена, что нужно? Немного энергии, чтобы она жила. А люди в современном мире, они настолько истасканы психически, прям вымотаны, что у них нету сил ничего делать. Вроде бы мышечно есть что-то, а уже желания нету. То есть прям конкретно нет желания жить. Недаром говорят постоянно вот эти вот «пристрелите меня, я так устала» там или еще что-то. Это же не просто так, да? Это вот там вот у наших товарищей психологи, они все это могут рассказать, что это означает. Но вот если вы даете постоянный посыл своему телу «живи», каждой клетке даете «живи», а мы тут как раз по нашей теме через чакры это даем, только разные уровни у нас, да, с Муладхары до высших сфер. Если вы постоянно, я же говорю на своих занятиях, свой идеальный физический образ представляете молодым, красивым, гибким, радостным, представляете, что ну вот есть такая целая медитация, что там представьте, что вам 100 лет, а у вас впереди еще 100 лет, а вот вам сейчас 100 лет, но вы молодая, и какие планы вы себе еще на ближайшие 100 лет сделаете, понимаете, вот. Рекомендую. Я вам сейчас быстро сказал. Конечно, нужно целых занятий провести вот на эту медитацию. То есть, вот представьте, вот, что у вас вот 100 лет, а вы молоды, как вот 18. И у вас распирает энергии. И это здорово. Когда вы привыкаете долго жить, вы молоды. И главное качество жизни. Не только там дожить до такого трясущегося студиобразного состояния, как показывают. Мне не хочется дожить до такого состояния. А когда я вот впервые познакомился с йогами, меня это потрясло. Там было по 60, 70, 80 лет люди из Америки приезжали, ребята. Ребята, для меня это дяди или даже дедушки и бабушки, но их язык не поворачивался это сказать. Но другое дело, что смотрите, опять йоги, йога, йоги рознь. Сейчас особенно много. Все думают, что чем больше они упашутся на, в зале, вот, тем, значит, оно лучше. На самом деле, вот этот срединный путь, он нас должен вести все время. И оказывается, вот меня спрашивают, а там есть человек парализованный, можно ли ему йогой заниматься? И как заниматься? Я говорю, у нас кроме того, что прыг-скок делать в зале, у нас еще есть куча всего есть. Есть марма-точки, да, есть мантры, есть медитации, есть дыхание, пранаямы, есть визуализация, есть пратьяхара. Вообще там 1008 способов, вот не прыгая, заниматься йогой. Некоторые только там вот раджа-йогу. Но, кстати, я опять говорю, должно быть три единства, да, это физические практики, обязательно, энергетические практики, это крия-йога, да, и медитативные, то есть выше. Тогда получается четкий, вот очень устойчивый треугольник. Это самая устойчивая форма. Все, тогда мы сейчас с вами начинаем, садимся с ровной спинкой, настраиваемся на нашу практику. Вот, и не поддавайтесь. Мне сегодня классная рассылка пришла, там я подписан на сети веселых людей, бизнесменов. И они, значит, как друг друга себя вдохновляют. Вот. И там вот как раз хорошая тема была по вот этих постоянных откладываний дел, прокрастинация, по-моему, называется. Прокрастинация, вот вы еле выговоришь, да? Вот. И как раз почему человек еще не делает, не двигается вперед, почему он планы себе не делает? Он боится все время провала. Страх успеха есть такое. Не только страх успеха. Страх неудачи. Вот, да, именно страх неудачи. Почему? Потому что его самооценка упадет. А он вот это самое больше всего боится, самооценка. И вот он иногда знает, что все у него получается, все, но он боится, что в какой-то момент бах, что-то там произойдет, и все будут пальцами показывать, говорить, тебе говорили же, лопух, не лезь в себя. Понимаете, да? И вот у нас вот вся жизнь вот из этих. Поэтому становитесь молодыми и никого не слушайте. Я люблю приводить слова Карла Маркса. У нас, поскольку политэкономию очень хорошо долбили, у нас так вот. Там у него на капитале пусть люди говорят все, что хотят, а я иду своим путем. Все. Понятно, да? И вы тоже то же самое. Когда вам говорят, что там, не слушайте их. Вот. Слушайте тех, кто вас вдохновляет. Или разумную критику, если вы их попросили об этом. А все остальное... Не связывайтесь. Фраджальпа, ну вот эта болтовня, она высасывает силы. Как только вы разомкнули язык и небо, все, пошел утек, утекает энергия. Поэтому молчание золото. И вот в текстах по йоге написано про хичари мудру. Что йог, если он не спит, не ест, он должен держать хичари мудру. Тогда он достигает состояния бессмертия. И на крия-йоге мы дальше потом будем, вот второй модуль у нас начнется там, в конце февраля. Вот у нас как раз это будет хичари-мудра. И все вот эти чакры, которые мы сейчас прорабатываем для медитации, мы будем их уже серьезно прорабатывать на хичари-мудру. Так, все. Гуру-мантру читаем. Сели с ровной спинкой. Вдох. Ом Акханда Мандала Карам Вьяптам Яна Чара Чарам Тат Падам Даршитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха. Вдох, захватились сзади, ушли в наклон, Джаланхара Банха. Ощущение вверх затылка, почти к макушке. На вдохе поднимаемся. Дышим 5 минут капалабхати. Кому тяжело дышать капалабхати, тот дышит просто брюшное дыхание. Поехали. Так, дай подичить. Спокойненько. Мы сейчас дышим так, чтобы нас не... На процентов 30-40 приучайтесь дышать долго. Так, давайте ближе сюда, чтобы мы могли дверку открыть, а то у нас много. И вот так, если хотите. Слегка мулабанху и работаем. Сегодня вы узнаете связь между мулабанхой, муладхарой чакрой и бинду висарга. Вы узнаете связь между сватхистхарой чакрой, бисватхистхарой, разные произношения и бинду висарга. И у вас постепенно начнет укладываться вся энергетическая система человека. И вы сейчас представляете, что вы это не просто какая-то пустота у вас входит и выходит, а можете представить, что это плотный, очень плотный воздух, почти как жидкость. И он заходит в ваше тело и оживляет все ваши клеточки. И кости, и суставы, и ткани, и лимфатическую систему. И при этом, что еще продувается голова. И воспитывайте в себе ощущение, что вы это можете делать бесконечно долго. И именно поэтому я сейчас вот прошу, чтобы вы делали где-то процентов на 30-40 от максимального своего возможности. В какой-то момент вы даже сможете даже медитировать, выполняя капалабхати. Отслеживайте плечи. Плечи не работают здесь. Ключицы, ключичная зона, все расслаблено. У вас просто в животе такой маленький моторчик работает. И когда вы покажете своему организму, что вы можете долго делать капалабхати, вы потом уже сможете увеличивать интенсивность, то есть глубже, мощнее, но пока вы просто покажите, что вам 5 минут продышать, и это нормальненько. И можете представлять, что еще вы из головы там пыль выдуваете и сухие листья. И у вас чистое, хорошенькое пространство там остается. Глаза у нас чуть-чуть в межброви завернуты, кому это не мешает. Если вы напрягаетесь, то просто закрыты. Смотрите, пока вы дышите, вроде бы такая интенсивная практика, как капалабхати, она может работать на расслабление. И это мало кто знает об этом. Хорошо, со вдохом руки вверх подняли, замок вывернули, вытянулись. Выпускаем живот, расслабляем плечи. Глаза в межброви, мягкий выдох, все ощущения из головы пропихнули вниз. У нас в области вишудхи кшетрам, то есть вот в еремной ямочке, сзади шеи не должно быть никаких напряжений. То есть если там есть, вы погладили себя и поднимаемся. Сейчас у нас небольшая разминка. Чтобы вы понимали, работаем пальчиками, да? Вот смотрите, вот допустим, если есть электростанция, и есть потребитель, город какой-то, да? Смысл такой, что электростанция работает на город. Но если между городом и электростанцией плохая связь электрическая, там повисли провода, лопнуло все, да? То электростанция может работать сама по себе, а город оставаться без света. Поэтому сейчас мы не столько мышцы закачиваем, сколько наши тонкие каналы прочищаем, выравниваем, чтобы по ним шла энергия. И не только энергия. Помните, кто? Что у нас еще по каналам движется? Кто? Ум. Молодец, Наталья, вот хорошо. У нас... недавно это все. Да, прям все. Запоминайте, у нас по тонким каналам идет энергия и ум. Именно поэтому так мощно работают визуализации. Сбросили ручки вниз, визуализируем ощущения. Даже не просто визуализируем, а ощущаем то, что у нас получилось в ладошках, пальчиках. Угу. Хорошо, ручки вперед, заломили запястья. Взяли вот шары для боулинга, тяжелые такие, напряженные пальцы, и начинаем вращать. Локти выпрямили, дышим. Вдох, выдох. Только запястьями. Только стараемся запястьями. В другую сторону. Хорошо. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Пальцы напряженные, не бросаем. Право, влево. Дышим, дышим. Хорошо, встряхнули ручки. Ага. И опять отследили, вот что-то микроизменение произошло, прочувствовали уже здесь, вот где ожерелье у нас. Угу. Потянули руками вверх, вдох, выдох, опустили руки вниз. Бхастрика. Нам сегодня надо, смотрите, проработать шею и затылок. Так бы мы все проработали, с удовольствием бы делали, но нам нужно двигаться по нашей теме. Поэтому мы сейчас бхастрику с плечами дышим грудной клеткой. Поехали. Помягче, помягче, помягче работаем. А то может заболеть. Вот если сразу вырываетесь туда, как говорится, вламываетесь в упражнение, может заболеть. Поэтому помягче, да. Будьте кошечками. Ленивые кошки. Вот, все. Вдох, подняли руки, задержка, вывернули замочек, расслабляем плечи, выпускаем живот, глаза в межброви. Животик выпустить, расслабляемся. И ощущаем, вот что у нас получается в плечах. Мягкий выдох, опустили руки и некоторое время не дышим. Сглотнули, дорасслабили еремную ямочку, ключичную зону и положили правую руку на солнечное сплетение. Оно у нас вот там, где ребра у нас сходятся, тут такая ямочка. Очень мощная точка. Туда, если просто вот двумя пальцами как ткнуть правильно, то человек, он прям вырубается, какой бы ни было силы человека. Сам по себе знаем, мне так попадали, я попадал, поэтому поверьте на слово. И здесь у нас вот место наших негативных эмоций и страхов. Одно из мест. Вот, поэтому просто мысленно положили вторую ладонь сверху. Сейчас не надо думать, какая сверху, снизу. Просто тепло ладони мысленно, да, вот в эту область себе продвинули. И тогда вы почувствуете, Оля, чуть повыше, ага, да. Там, где ребрышки сходятся, там вот как раз ямочка такая. Плотненько держим и туда вот направляем. Если у вас вдруг горло сжало, то можно это место прогреть и себя дорасслабить. Ага, хорошо. Закончили. И теперь поднимаем руки вверх, раскрываем ладошки. Завернули только ладошки, опустили всю конструкцию вниз. Копчик под себя. Начинаем работать шеей плавно, мягко. С дыханием. Пока приоткрою, чтобы нам хватило воздуха. Таня, если вы будете, можете сюда показать. Постепенно слегка довытягиваем подбородок вверх, дыхание продолжается. И опять вот почувствуйте, что воздух, он не просто пустой. А он наоборот, вот как вот мед или оливковое масло становится плотным и полезным. Хорошо, закончили, встряхнули плечики. Продолжаем нашу плечевую зону прорабатывать. Руки на ребра, дышим бахастрику с подъемом грудной клетки, руками поднимаем. Поехали. Делаем вдох, задержка, выпускаем живот, расслабляемся, глазки приоткрыть. Выдох, руки вниз. Почувствуйте, что через какое-то время вдруг возникает какое-то в лице тепло или там какие-то ощущения в горле. И все это мысленно пропихиваем вниз. Растягиваем плечи. Подняли руки вверх. С выдохом руки соединили сзади. Локти подсогнуты. Со вдохом раскрываем плечи. Приподнимаем голову и мягко тянем замок вниз, копчик под себя. Чуть можно коленочки чуть подсогнуть. Со вдохом лбом вперед. Выдохом положили подбородок на грудь. На вдохе отпустили, мягко встряхнули плечики. Еще раз раскрыли в стороны, завернули ладошки вниз, опустили руки. Влево-вправо работаем. Сначала в пол силы, глазами только дорабатываем. Нам они сегодня тоже нужны будут. То вправо, то влево. Пытаемся заглянуть на лопатку и киваем к одному плечу, к другому. С дыханием. Дыхание у нас произвольное, не останавливается. Плечо не поднимаем. Ушко тянем вверх с одной стороны, с другой. С одной стороны. Дотягиваем. Я вам сегодня говорил вот про вот эти вдохновляющие примеры, вот быть молодым, постепенно привыкаете к тому, что вы будете жить долго. Потому что раньше там 40 лет считался старик уже, да, если. А сейчас уже люди достались, живут и нормально. Носом вперед, назад. Плавно, мягко работаем. Здесь ощущения в шее должны быть очень такие отчетливые. Вправо, влево. Ухо вправо прислушаемся, влево. Носом рисуем кружочки, дыхание, дыхание. Помним, что у нас дыхание идет в рабочую область. То есть, раз мы этим там вращаем, значит, мы туда внимание послали в другую сторону. А где внимание, туда ушла энергия. Хорошо. Встряхнули плечи еще раз, вдох, подняли ручки вверх, выдох опустили за спиной, еще раз со вдохом раскрыли плечи, потянули замочек вниз, копчик под себя, мягко вытягиваем голову вперед, вдох, с выдохом подбородок на грудь, и здесь продышали немножко себя. Хорошо, встряхнули плечики. И сейчас у нас наклоны, прогибы. Рекомендую делать вообще этот цикл, поскольку он очень быстро включает ваше тело. Если заметили, сурья намаскара это тоже цикл наклонов и прогибов, только в динамике. А здесь мы стоя на месте. Руки на крестец, вдох, присели, зачерпнули подбородком, ушли головой вниз, со вдохом копчик под себя, сжимаем ягодицы, вдох продолжается, выдох, пошли в наклон. Раскатали живот, уронили голову, вдох, пошел копчик под себя, в конце ягодицы обязательно хорошенько сжать, выдох, укатились вниз, вдох, как следует спинку натягиваем, включаем трусливую собачку, выдох, и в ритме собственного дыхания. Вы почувствуете, как вы сейчас мягко начинаете разогреваться, что ваше тело становится как расплавленное золото. Вот это и называется, продолжаем. Вот это внутренняя алхимия. У вас же есть все элементы, там, вся таблица Менделеева. Вот сейчас вы золото делаете, понимаете? И со вдохом подняли ручки вверх, опустили руки вниз. Так, совершаем намаз. Намаз всякими маслами. Так, раз. Так, держите кому-то что. Кому что достанется. Звездочка кому. Как есть? Я не знаю, люди, что там написано. Вот как раз. Кому надо балансировать? А как вы что-то у него убежал куда-то? Так. Много всего. Пока намазываемся. Знаете, кстати, кто один из первых советских йогинов в литературе у нас? Вы должны знать обязательно. Нет, я не из научных людей, а вот из такой художественной литературы. Какая самая знаменитая книга вот, советского периода? Так она, скажем, самая цитируемая. Как вы думаете? «12 стульев» и «Золотой теленок». Помните, кто там Ягин был? В этих книжках. Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей. Есть в «Золотом теленке» Вспомните, что он из своего этого акушерского саквояжа доставал. Объявление. Приехал брамин Йог, сын, этот, ученик Рабиндраната Тагора. Я не помню такого. И второе, помните, когда он приходит там к индусу на даршан, то есть он там уже миллион свой получил и пытается найти смысл жизни там. Вот это прям, смотрите, как это. Так что, давайте, все точки помазали, да? Нам не только вот тут, нам самое главное вот это, нам бинду надо помазать. Вот, мы кладем на основание волос, перекидываем палец через макушку. Средний, да? Да, и вот тут, чуть ниже макушки, вот эта точка бинду. Вот некоторые... Молодец! Об этом? А у кого две макушки? А у кого две макушки, я сегодня про это говорю. Что это значит? Это тоже все не просто так. Да, ну где-то так. Нет, вот такой, потому что очень много либо энергии, либо очень мысли. Они, значит, вот то в одну сторону, то в другую. То есть иногда завихрения, они мешают друг другу, поэтому... А у меня у сыновей, у них вот здесь вот эта макушка. У них, знаете, как говорится, корова языком лизнула. Вот он такой вот. Хорошо. Дальше работаем. Сейчас вот попробуем эти точки продышать. У нас вот, вот самое главное, нам бинду сейчас дышим. Мы слегка заворачиваем голову вверх под 45 градусов. Можно 30 градусов. И начинаем дышать этой точкой, бхастрику, животом. Поехали. Кто не дышит бхастрику по тем или иным причинам, просто дышит брюшное дыхание, спокойное, но именно через эту точку. Полузакрыть глаза, и глаза подворачиваем сами важню, а ощущаем ты вот эту бинду точку. Если потеряли ее, можно поковырять ее там ногтем. Вдох, задержка. Голова чуть-чуть вверх. Выпускаем живот, расслабляемся. Еще расслабляемся. Небольшой вдох-выдох. Некоторое время постояли без дыхания, открыли голосовую щель. И последнее упражнение для шеи. Раскрыли плечи, завернули ладошки вниз. Копчик под себя и чуть-чуть обмякли здесь. Левое ухо на плечо. Выдох, уджай. Вдох, уджай. Правое ухо, плечо вниз. Выдох, голова покатилась вперед. Не торопимся, очень мягко делаем. Полсилы, мы договаривались с вами. Позволяем голове катиться по плечам, по спине. И мы здесь отслеживаем плечи. Они очень хитрые. Они попытаются помочь шее. Но вы не позволяете подниматься плечам. Потому что нам нужно проработать все марма-точки, которые у нас находятся в шее. То есть это вот эти подъездные пути, которые у нас у большинства забиты всякими вагонами, составами. А нам нужно оттуда все это освободить, чтобы энергия понеслась, как скоростной поезд. У меня, видите, по старой памяти, железнодорожная тематика. И в другую сторону. И старайтесь во внимание удерживать вот эту бинду вис, эту точку. Если вдруг ее теряете, взяли, подняли палец, поковыряли там и дальше продолжаем дышать, дышать. И постепенно у вас будет ощущение такой легкости, там целого пятна такого, может быть, прохладного. Я рекомендую прохладное, не холодное, не горячее, а именно такое прохладненькое пятнышко, чтобы было у вас. И почему прохладненькое, я вам объясню тоже. Как раз бальзам звездочка. А, ну вроде сказать вообще. Прохладненький тоже. Хорошо, мягко встряхнули плечики. Поставили кулачок под грудную клетку, упираемся в грудную клетку и подбородком вот так вот оперлись на кулачок, смотрим слегка под углом. Теперь кулак вынимали, вынули, а голова осталась вот в том же положении. И теперь мы дышим вот прямо вот в эту точку брегма у нас, родничок верхний. Нам всю сегодня конструкцию нужно оживить. Она у нас как, напоминаю, если на брови положить основание ладони, то как раз средний палец нам верхушечку, темечко, да? Вот это мы вот этой точкой сейчас дышим. Поехали. Вот эти вот все точки, они, про них вы мало где услышите. Только в марматерапии, и то очень так скудно. Потому что они, ну, достаточно... Если вот в них начинаешь вникать, начинаешь управлять ими, то происходят удивительные вещи. У человека буквально жизнь может измениться очень быстро и качественно. Вдох, задержка. Выпускаем живот. Расслабляем плечи и мягко начинаем запрокидывать голову чуть-чуть. Вытягиваемся подбородком вверх. Вернули голову. Да, вдох, выдох. Сразу плечи расслабили. Там, я уверен, есть напряжение, друзья. Это вам кажется, что... Потому что тело, оно не любит испытывать состояние дискомфорта. Даже если это приятное какое-то опьянение, головокружение. Оно пытается все равно напрячься, как-то собраться. Вы сейчас здесь в безопасности. Ну, если только не будете падать прям плашмя на пол. Ну, кроме синяка там ничего не будет. В худшем случае, да? Ну, конечно, не надо доводить себя до такого состояния. И расставили ноги пошире, на две ширины бедер. Копчик под себя, большие пальцы в кулаки, садимся ниже, рудрасана, дышим. Лица добрые, счастливые. Просто уджая дышим, да. Наталья, аккуратнее, только смотрите, чтобы у вас на одной руке, да? Да. Может чуть-чуть повернуть стопу внутрь на балку, да? Чтобы четко оси было, да? Так, куриные пальцы не делали. Подняли пальчики ног и опустили. Дышим, дышим. Мы сейчас, вот сейчас очень хорошо продышать себя от муладхары до брегмы. Прямо вот у нас такой, чтобы как кол был, такой стальной стержень. Плечики, плечики опустите. Наталья, чуть меньше напряжения, чуть-чуть вот сбавьте. Хорошо сели ниже. Вдох, подняли ручки вверх, выпрямились. Опустили руки вниз, встряхнули ножки. Ага. И немножко динамики, правое колено подняли, берем себя пяточки по ягодице, чтобы разогнать энергию, кровь. Активно приводим пятку к ягодице. Хорошо, закончили, поменяли ножку. Хорошо, закончили. Еще вдох, выдох, успокаиваемся. Еще вдох, выдох. Еще вдох, удлиняемся. Длинный выдох. Еще раз вдох. Представляете, что у вас руки уже сквозь мед. Вот среда как бы вам хорошо так сопротивляется по-доброму. И выдох. И вы дышите тоже уже не воздухом, а консистенцией, напоминающей плотный такой мед. Хорошо. Теперь мягко заворачиваем голову вверх. Раскрыли плечи. И в основание черепа, медула, наша точка знаменитая, вот эта вот, где прям ямка, и там череп соединяется с шеей. Аккуратненько, да, у кого проблемы с шеей, тот делает это в полсилы. Раскрыли плечи, вытянули лицо вверх, дышим. Бхавастрику. Глаза в межброви. Расслабляемся, выпускаем живот. Технику безопасности помним, если вдруг начинает кружиться, мы заканчиваем или работаем кулачками. До вдох и с выдохом вернули голову. Хорошо, усаживаемся в удобную сидячую позу, сидеть будем долго, поэтому садитесь на лошадку, на болстеры, на возвышение каком-то, чтобы у вас не уставала спина. Сейчас мы с вами делаем талабхи крию. Языком вот так вот ведем по небу. И как бы у нас там присасывающий такой будет. Да, получилось, Наталья? Угу. Это подготовка к хичари мудре. От талабхи крия, она происходит от тала. Тала — это чакра, которая находится вот туда, еще глубже в носовом проходе, который мы будем на следующем модуле проходить. Просто все эти чакры, они взаимосвязаны в голове. И вот йоги в течение там, получается, тысячелетий искали самые такие, ну, действенные методы добраться до этих чакр. Потому что какие-то мы можем прочувствовать, а вот талы чакры мы только языком можем. Хорошо, теперь язык завернули внутрь и как бы его, ну, так жуем, пропихивая его назад, нижней челюстью мы двигаем так, чтобы у нас растягивалась подъязычная связка. Только аккуратненько, чтобы это не вызывало, Наталья, вы перфекционистка. Все, это здесь у нас, оставьте весь перфекционизм. Делайте в полсилы. Здесь разрешается даже лечь в шавасану и больше ничего не делать. Это тоже практика. Вот таким образом язык туда двигается у вас назад, чтобы растянуть подъязычную связку. Хорошо, закончили. И джихва чалана, то есть сейчас мы языком работаем, сильно вытаскиваем его и вверх, и вниз. Вверх и вниз. Рекомендую это делать с детьми, со своими, с у кого есть там родственников. Дети очень быстро подключаются. Это весело и полезно. И для детей, и для вас. Очень мощное упражнение. Поэтому по 25, по 50 раз туда вверх вниз. Точно. Вот. Жесткость языка, соответственно, наверное, жесткость речи. Все получается, да, Наталья? Мне кажется, вверх лучше, чем вниз. Ну вот, то есть, почитайте Луизу Хей, там у нее об этом чего-нибудь написано. Хорошо, закончено. И сейчас у нас будет с вами практика на... Мы не будем весь круг анусадхана сделать. Мы с вами работаем, нас интересует вот верхняя чакра. То есть мы будем делать... Как будто отсюда вдох, но входить у нас будет через вишудху. Чтобы мы фиксировали внимание только вот на этой петельке, понятненько, да? То есть через вишудху мы делаем вдох, проходим по затылку, вдох идет нам в бинду, туда проходит вачню и возвращается обратно в вишудху. Там мы выдох отпускаем, там дальше мы уже не фиксируем. И начинаем. Вот у нас здесь будет ОМ, здесь, потом в бинду ОМ, мысленно все это будет у нас. В аджне ОМ и выдох ОМ. Поэтому у нас длинно все получается. Между ОМами будет большой промежуток. И унмани крии добавляем, то есть у нас глазки здесь закрыты, и пошел у нас вдох, мы будем постепенно открывать глаза, и выдох, наоборот, закрываем глазки, слегка опускаем голову, поехали. Сейчас пока механизм отработали, а потом вот визуализацию обязательно включите. Кому тяжело делать унмани крии, ну то есть тут задание такое сложное, в смысле многоступенчатое, как матрешка в матрешке там, можно просто делать вдох по чакрам и выдох. Хотя бы вот этот путь представлять себе, как он там происходит. пока вы делаете, я вам буду немножко теории. Вот бинду чакра, она рисуется в виде полумесяца и сверху точечка. В знаке Ом она и присутствует. Вот этот вот полумесяц с точечкой. Но висарга на самом деле, она, собственно, висарга, это две точечки. Она, может, вы, если замечали, в санскритских текстах, там в конце иногда бывают две точки. Вот это и есть висарга. То есть это как бы одна, это как две капли воды, то есть символизирует падение капель. Хорошо, если теперь сидим, закрыли глазки, слушаем внимательно вот ту теорию, которую я даю, чтобы вы понимали важность того, с чем мы работаем сейчас. Можете закрыть глаза, можете дышать уджайи. Старайтесь во внимании все время держать вот эту бинду висарга. То есть не точку на черепе, а она чуть глубже. Представьте себе там где-то сантиметров 5 вглубь головы от этой точки. Некоторые биологи говорят, что это соответствует шишковидной железе. Ну, наверное, да. И древние мудрецы, они тоже указывали на анатомическую структуру, которая соответствует определенным чакрам. Потому что чакры – это более тонкое, нежели там нервы или там какие-то другие материальные структуры. Это относится к тонкому миру, на который нанизано все плотное. И вот недаром сегодня вы сказали про закручивание волос на макушке. Вот макушечный вихрь как раз, вихрь, да, вихры отсюда, он показывает завихрение энергии. То есть человек на самом деле он рождается тоже в виде верчения, кручения, как и вся Вселенная. Закручиваются галактики, закручивается там вода в раковине. Все в виде вот этого, как на санскрите есть такое выражение, гуны, гунайр, гунешу, вартанте. То есть гуны в гунах вращаются гунами. А гуны – это, собственно, самые первичные материальные силы, которые формируют всю Вселенную. И также и мы. Вот там электроны вокруг ядра атома вращаются, потом движение планет, солнце встает. То есть мы постоянно в каком-то ритме, вихре кружимся. Вот эти вот интересные завихрения макушек, да, вот у меня две, кстати, поэтому это считается, что либо у человека очень огромное количество энергии, либо что у него там достаточно интересные идеи какие-то. Не обязательно, но вот такой показатель. Зачастую противоречивый, и поэтому отрицательная сторона двух макушечных – это то, что они постоянно могут быть в нервном напряжении, поскольку их раздирают совершенно противоположные вот мысли, тенденции. Да видно. Ну, к парикмахеру сходи, он тебе скажет. У меня с ребенком, что с одним, что с другим, они мучились, потому что вот вроде пострижет, а там начинает сохнуть. Там вот этот вот первый. Просто макушка она вот тут вот съехала. Вот, смотрите, поэтому смысл такой, что вот этот центр бинду висарга – это лунный центр. И изображается он часто, вот как луна темная. Вот если вы замечали, да, вот если смотреть на месяц, то видно темная часть вот этой луны. Как будто вот крышечкой закрыли круглой, и оттуда выглядывает вот такое что-то светленькое. Поэтому, когда вы будете, может быть, сегодня медитировать, вот этот вот свет, он начинает пробиваться у вас в медитации. И наоборот, когда, если у вас она пробуждена, хорошо проработана эта чакра бинду висарга, то там, наоборот, полная луна. Вот лунный свет, круглая луна. Многие говорят, что у этой чакры нет собственного цвета. Ну, в каком-то смысле да, потому что лунный свет – это отраженный свет, это свет от солнца. И тем не менее, эта чакра, она имеет решающее значение вообще в нашей всей чакральной системе. Просто у большинства людей она находится в спящем состоянии, так же, как и кундалини. Она где-то там типа энергии есть, но ее как бы и нету. То есть запас бензина есть, но вот куда залить этот бензин и где завести машинку, никто не понимает. Тоже так же и здесь. Поэтому наша задача с вами постепенно, именно постепенно начинать пробуждать эту, вот эти чакры. Мы с этим с вами занимаемся и на крия-йоге, и на медитации. Техники, они вот такие переплетенные. Они переплетаются, одно переходит в другое. Просто на крии мы больше делаем упражнений на физические, там, пранаямы работаем. Здесь у нас больше ментальная работа. И вот смотрите, что мы можем с этой, с помощью этой чакры на физическом плане у себя сделать. Эта чакра, во-первых, отвечает за молодость. Уже само по себе очень мощно, за продолжительность жизни, за здоровье, за собственное исцеление от тяжелых не только вот заболеваний, которые мы приобрели в течение жизни, но и от кармических заболеваний. Почему? Потому что это, вот эти верхние чакры, они у нас относятся уже к ну, вот самому тонкому телу. Оно называется Ананда Майя Коша. Ну, вкратце так буквально, есть плотное тело, это Анна Майя Коша, то есть Анна – это еда, тело сделано из еды. Дальше прана, тело праны, тело ума. Помните, мы говорили, что вот по тонким каналам движется прана, ум. Есть Виджняна Майя Коша, это Аджня и Вишудха. А вот самое тонкое тело – Ананда Майя Коша. Ананда – это блаженство. Но там не только блаженство, там это еще тело кармическое. Там у нас записаны самые глубокие вот эти васаны. То есть васаны – это стойкое, вот стойкое впечатление не только в этой жизни, но и от прошлых жизней. Это отдельная тема, как проявляется карма вот с помощью этих васан. Там, вот это как, они как лепешки лежат на дне пруда, и потом какое-то событие происходит, эту лепешку вышибает, она всплывает на уровень подсознания сначала. Человек еще ничего не чувствует, а вокруг мир не начал меняться. Все на него там либо собак спускают, либо наоборот, ему очень хорошо становится. Он не понимает, в чем произошло, что произошло, а оказывается, произошло, вот эта васана всплыла. Либо хорошая, да, либо плохая. Ну, вот, либо негативная, либо позитивная. И вот с помощью вот этих техник мы можем эти васаны изжить, испепелить, уничтожить, избавиться от них, вместо того, чтобы на физическом уровне они нам давали какие-то, какой-то негатив. И именно поэтому, вот говорят, йоги, они сжигают свою карму. Как? И у людей нет ответа, который вам это говорят. А оно именно так, вот, когда вы с помощью мысли своей, вы добираетесь до, на уровне ощущений, на уровне не только мультиков, но и реально то, что вы видите там. Вы начинаете вот с этими васанами работать, и они у вас постепенно исчезают. И вы чувствуете себя человеком, который сбросил себе дикий груз ответственности, дикий вообще физический груз. А то получается, как в притче, там идет китаец, старик с мешком на плече камней. Подъезжает молодой парень на телеге, говорит: дедушка, садись. И дедушка садится и стоит в этой телеге с этим же мешком, понимаете? То есть это о чем? Что люди ищут счастье там, значит, я уеду на Гоа, я уеду, значит, там на Бали, я там буду счастлив. Ничего подобного. Он мешок-то свой не сбросил. Он у него остается. А как с этим мешком? Надо просто кинуть его на землю и все. То есть метафора, понимаете? И вот как раз бинду чакра, она нам позволяет вот запустить этот механизм избавления от того, что нам не нужно. А как понять, именно вот бинду висарга нам дает ясность. Ясность, понимание. То есть различающий разум, помните, да, с аджней мы работали, она дает нам различающий разум. Бинда висарга тоже дает различающий разум. Сегодня залезьте в этот в свой кабинетик и скачайте про аджню. Там две янтры. Одна стандартная, то есть там два лепесточка, в серединке ом. Это понятно. Но есть вторая, как бы малоизвестная янтра. Огненная аджня. То есть, помните, я давал медитацию на свечу, на кристалл. Это именно вот про это. То есть, здесь огонь, вот у нас в аджне, а в бинду у нас луна, это вода. Поэтому вот полумесяц это часто изображается как знак воды. И именно здесь происходит вот борьба единства противоположностей вот по Гегелю. Дальше смотрите, у нас есть какая еще водяная чакра, помните? Сватхистхана. И там тоже полумесяц. В этой чакре тоже полумесяц. А какая у нас еще огненная чакра есть? Манипура. Так вот, смотрите, самая верхняя чакра у нас как называется? Сахасрара. Она является квинтэссенцией вообще нашего «я» большого. И она побуждает, вот с нее как бы, вот с лотоса стекают капли жизни. Они попадают нам, вот эти капли жизни, из сахасрары, которая, она даже не прилеплена, она сверху висит у нас. Чтобы вы знали, она совсем к тонкому телу. И попадают все эти капли в бинду висарга, где они накапливаются, и там аккумулируется вот этот нектар бессмертия или амрита. Поэтому... поскольку вот она лунная чакра, ее, кстати, называют Чандра чакра, Амрита чакра, Сома чакра. То есть Сома — это напиток богов, которые пили, чтобы, значит, тоже стать бессмертными. Но Амрита не материальная, да? Амрита, да, не материальная. А вот Сома пытается сделать древние рецепты, каждый год находит вот именно тот самый рецепт Сомы. Почему-то вот наших мужчин главное там, что и пьешь, пьянеешь, но похмелья нету, да, вот. А на самом деле сома — это не амрита. Сома — это, ну, такой напиток богов, они перед боем обязательно ее выпивали, чтобы добавить себе сил, шли, сражались с демонами, и, ну, бессмертными они не становились. Однако вот принцип бессмертия, он как раз в амрите. Вот что такое мрита? Мрита — это смерть. Марана, морт на французском. У нас в русском обморок, там тоже корень мр, вот это. Умереть. Умереть, да. И поэтому амрита, то есть это противоположное. Амрите, поэтому есть специальная мантра для бинду висарги, мы ее сегодня споем, это ом амритам, ом амритам. То есть постоянное напоминание, что вы на самом деле можете стать, во-первых, человек является бессмертной сущностью. То есть мы просто забываем, что мы жили там сотни тысяч жизней. И, может быть, слава богу, потому что неизвестно, что мы там понаделали в прошлых жизнях. И когда человек вот приходит в самадхи, в состояние самадхи, тогда ему может открыться некоторые, а может даже все его жизни. Почему? Потому что он становится настолько устойчивым в уме и энергетически, что он не пойдет и не сделает с собой суицид. Потому что, еще раз говорю, все люди считают себя хорошими. И тут он может вдруг увидеть, что это оказывается, вот он был там и какие-то делал неблаговидные поступки. Поэтому это для нас закрыто. И это именно в Кали-югу закрыто, потому что вот в Кали-югу происходит процесс деградации сознания, деградации памяти. И поэтому, если там какой-то человек говорит, что я там помню свои там прошлые жизни, я говорю, задайте ему вопрос, что он делал вот ровно месяц назад. И там начинается там, понимаете? То есть в первую очередь деградирует сознание. Итак, вот смотрите, когда мы работаем с вот этой чакрой, вот из нее начинает течь нектар довольно активно. Вот это, он начинает как сочиться, как смола, как капельки там березового сока. Вот какая у вас визуализация есть, он начинает сильнее капать. Однако, если эти капли попадают в манипуру, то она как бы вспыхивает и сгорает. При этом выделяется яд. Откуда берется яд в амрите, в нетаре бессмертия? На самом деле, это вот как инь и янь. Чтобы вы тоже понимали, что это не только нектар бессмертия, но это и как мертвая вода. Есть живая вода, есть мертвая вода. И это единство. Поэтому я всем советую, вот, чтобы как можно меньше негативных эмоций у вас было, чтобы вы не получали их в процессе общения с негативными людьми. Просто не общайтесь с ними. Молчите хотя бы и не открывайте рот, и не смотрите в глаза. Если надо, смотрите вот в третий глаз человеку, понятно? Вроде будет понятно, что вы на него обращаете внимание, но по долгу службы, там, или, не знаю, родственные какие-то отношения. Тем не менее, смотрите ему вот в средний глаз, чтобы энергия у вас не вытекала. Потому что как только вы начинаете испытывать негативные эмоции, вот эта амрита, она начинает портиться. И она уже начинает превращаться в яд уже на уровне вашей головы, на уровне вашей бинды висругу. И капы не капы, в смысле, там, какие не делай техники, но смысл в том, что вот на физическом плане, особенно вот у женщин это важно, гипофиз, гипоталамус, это прям вот оркестр, дирижер и оркестр, который управляет всей вашей биологией. У мужчин тоже, естественно, но у женщин особенно, поскольку подвержена фазам Луны, да, у нас же лунная тема, посмотрите, нормальный женский цикл, да, 28 дней, ребенок вынашивается ровно 10 лунных месяцев. Понимаете? И все это четко вот у нас под Луну заточено. И если вы научитесь как раз работать с вашей бинду висарги, чакрой, то описаны вот эти случаи достижения практически бессмертия или молодой жизни, там, по 200 лет, 300 лет, 600 лет. Есть целый список йогинов, которые вот они столько жили или продолжают жить. Вот, то есть это все, в общем, достижимо. Хотя бы просто себе допустить мысль, что это возможно. Вот смотрите, концентрация, что может быть? Она полезна вот на этой чакре. Полезна при депрессии, нервозности, хроническом беспокойстве. И вот есть такое понятие ноющее сердце, когда вот постоянно какая-то тревога такая, прям вроде бы все нормально, но внутри прям все сжимается. Вот, поэтому, скажем, даже дети, когда они бесятся, им очень хорошо вот здесь вот просто взять и потереть, вот погладить их вот так по часовой стрелочке, и они успокаиваются. Вот у монахов буддийских, там мальчиков часто отдают, там в 4-5 лет у них. И им прям вот выстригает, и этот хохолочек у них здесь оставляется, и ему сильно стягивает его в косички. Прямо вот аж вот так вот тянут. Оно не больно, но начинает ощущаться. То есть, почему так нужно делать? И вы себя тоже регулярно дергаете. Мне просто нечем тут, не за что дергать. А вы дергаете себя. Вот прямо вот за так подергали и пришли в норму. То есть, когда тут затылок, он у нас очень толстый, там толстая кость, И он такой плохо чувствительный. И чтобы до него добраться, нужно определенное действие. Но предупреждаю, что все точки, которые у нас по центру головы проходят, они у нас относятся к разряду смертельных точек. То есть с ними надо работать очень нежно. Только поглаживать. Максимум там ноготочком так ткнули, так обозначили. Ни в коем случае себя не бить, не колотить. Поэтому подзатыльники лучше не давать, вообще, естественно, не давать, а ремешком, если уж кому там приспичило там, ребенка воспитывать. Дальше идем, смотрите. Вот Луна, это у нас женский принцип. Это принцип тела, принцип... Вообще Луна в гороскопе отвечает за конституцию. То есть, где расположена Луна и, соответственно, те болезни, которые возникают с телом, определяются тоже Луной. Поэтому вот Луна – это принцип совершенного тела. То есть, здоровое бинду висарга – это здоровое тело. И проработав его, вы получаете очень долгоживущее тело. Но понимаете, что просто так... Вот молодое тело, чтобы оно долго жило, бестолковое, это не нужно. Это такой молодой Альцгеймер, понимаете, ходит, никому не нужно. Вот, поэтому важно, чтобы все у нас вместе было. И поэтому, вот смотрите, тут у нас есть полумесяц, да? Ну да, вот у Шивы, видите, Ом значок. Так вот, полумесяц – это Луна, точка, то есть Луна – это женская, а точка – это семя. Это сознание, это мужское, мужская часть. Поэтому вот в бинду висарга происходит не только это женский символ, но это как бы соединение, это запуск. Это вот бинду переводится как семечко, семя, которое запущено и оно растет. Поэтому у вас в медитации может быть вообще темнота, может быть кусочек луны такой, вы знаете, как это... Южная луна такая, турецкая, да, прям вот такой серп такой, вот, рогами вверх смотрит. Может быть, рогами вниз, я не знаю. Может быть, наоборот, яркая, круглая луна. Поэтому у каждого из вас что-то может быть свое. Дальше что у нас там есть? Так, про Манипуру я сказал. Вот что... чтобы у нас просто так не расходовалась амрита, перевернутые позы – это ну, панацея. Почему? Потому что когда мы переворачиваемся, у нас перестает как бы капать из бинду висарга в манипуру. И не происходит отравление тела. То есть когда мы таз у нас выше головы, у нас происходит обратно, то есть остается нектар. Каким образом вообще происходит, как правильно, вообще вот куда он должен деваться, этот нектар? Он должен у нас попадать в вишудху чакру. То есть не капать в манипуру, а проходить в вишудху чакру. А как это сделать? Вот для этого существует вот это волшебное кхичари мудра, то есть заворачивание языка назад и протаскивание его туда в полость носа. И там, вот если у кого получится, там маленький такой бугорочек внутри. Там как раз находится тала чакра или лалана чакра. То есть вот тут в бинду чакра у нас накапливается нектар. Он потихонечку капает сквозь тала чакру в язык и уходит в вишудху чакру. И тогда... Вот происходит волшебное вот это наполнение человека полностью энергией. Поэтому вот эти все техники, они так важны нам. Сейчас мы с вами помедитируем. А просто... Эта точка получается за язычком уже, да? Вот. Там такой маленький язычок, и надо потом язык завернуть, отодвинуть мягкое небо и просунуть как бы его вверх в сторону носа. Да, там чакра. Вот у меня это получается. К сожалению, я вам не могу показать, да. Я единственное показываю, как туда язык проходит, да. Но когда вы движетесь по задней стенке горла, отодвинув верхнее небо, в сторону носа как раз, вот туда, в полость носа, там вот эта вот чакра и есть. И она действительно, как описывается в источниках, она меняет вкус свой. Иногда она даже становится электрической, то есть там прям сравнивается, как точка электрическая. То есть вы знаете, как батарейку лизали когда-нибудь в детстве? Вот такое вот ощущение, такое кисловатое, вот непонятное такое, да? И в зависимости от состояния она меняет вкус. Если горький, значит там какие-то токсины. Там. Если сладкий, то наоборот, все сатвично, все хорошо. Это показатель, кстати, вашей вот... Я так засунул, о, что-то не очень вкусно, значит, что-то съел не то. Неправильно, да. Значит, надо чего, почиститься. То есть четкий такой градусник, термометр, какой вы есть на сегодня. Ну, я думаю, теории вам хватит, я потом положу. И у меня просто много про эту чакру, я специально собирал этот материал. Смысл, единственное, что я вам скажу, что вот развитие бинду чакры развивает выживаемость в любых обстоятельствах. То есть, проработав ее хорошенько, вы действительно становитесь, ну, как бессмертными, да, там все, не дай бог, там где-то катастрофы взрываются. Знаете, там было несколько случаев, когда люди там падали вот в катастрофах. У нас есть один такой случай, женщина, там самолет упал 11 тысяч метров, и она выжила, понимаете? Да, она там сломала себе там часть позвоночника, там ноги переломала, но она выжила, понимаете? То есть она вот летела на крыле. Как вот листочек, вот так она держалась и падала. То есть это вот это же, все остальные погибли. Почему она выжила, да? То есть это где-то вот, ну, сверху, это уже верхняя чакра, да? Судьба определяет, карма определяет, выживете вы или нет. Вот с этими, например, опять там откапывают итальянцев. Кого-то задавил, кого-то нет. Почему? Одинаковые условия-то были. Вот, поэтому давайте мы сейчас садимся с вами сейчас в удобную позу. И ее хорошо прорабатывать, эту чакру, через йони-мудру. Вот кто не помнит, как она делается? Все помнят, да? Нам нужно вот закрыть врата тела, врата головы. То есть у нас будет вдох, задержка. Мизинцы безымянные будут закрывать рот, средние, нос, указательные глаза, а большими будем сильно давить в козелки. Угу. И это у нас будет, когда мы надуемся. Но перед этим мы сейчас продышимся, чтобы как раз продышать все эти чакры. Они у нас все работают здесь. Все, что вы помните, и родничок, и вот наша тема сегодняшняя. Бинду Висарга и медула, вот основание черепа, и аджни, и вишудха тоже, потому что все на материальной базе, у нас верхняя вишудха, на ней все живет, вот это духовное, понятненько, да? Все, поехали, дышим бхастрику. задувание свечи, вдох. Мощнее вдох. Вдох до затылка, прям дотягиваем. Готовим йони мудру. Вдох, задержка. Собираем йони мудру. Голову слегка запрокинули. Расслабляемся. Те, кто выдохнул, основание ладони на глаза. И вот как раз вот здесь попробуйте смотреть слегка в третий глаз. Основаниями ладонями чуть посильнее давим на глаза. И там у вас может быть появится вот бинду висарга, как отражение собственное ее в аджне. Либо в виде звездочки, либо в виде полумесяца, либо вообще целая луна будет, либо просто пятнышко какое-то. Глаза закрыты, приподняли голову. Сейчас мы несколько раз споем ом бинду ом в эту точку, еще раз ее поковыряли, покрутили, если нужно. И вот эти ом оставляем там, все гудение оставляем в этой точке. Вдох. Собрали джняну мудру, большой указательный пальчик, только ладошками вниз. Вот это, собственно, джняна мудра, а если мы поднимаем вверх, то есть это чин мудра. Джняна мудра, ладошки вниз. Продолжаем. Вдох. Вот попробуйте почувствовать трубочку вот между или ниточку между двумя чакрами. Она не обязательно натянута, она может провисать, может быть как бы прозрачной, может быть любой. У вас собственное ощущение. То есть вдох мы делаем через ажню чакру до бинду висарги и выдох в обратном порядке. У вас сейчас идет соединение огня ажни чакры и луны в бинду висарга. И поем уже только для бинды чакры. Ом Амритам. Вдох. Ом Амритам. Сейчас идет произвольное. Представьте, что ваше тело легкое, невесомое. Оно поднимается в воздух и само становится прозрачным. Только ощущение дает вам понять, что вы не растворились в эфире, в воздухе, а что вы живое самостоятельное существо. Вы просто наслаждаетесь своим полетом, своей возможностью растворяться в ветре, в эфире, пространстве. Вы знаете, что можете в любой момент вернуться сюда, поэтому для вас это безопасно и комфортно. А сейчас вы наслаждаетесь теплым летним воздухом, в котором вы купаетесь, переливаетесь, распространяетесь. И вы можете почувствовать, что у вас есть возможность растягивать себя, расширяться, становиться потоком ветра и наоборот утихать до маленьких размеров. И у вас эта способность расширяться и сжиматься удивляет и радует. Вы свободны, вам легко. Постепенно вечереет, вы продолжаете купаться в вечереющем небе. Последние лучи заходящего солнца ласкают ваше тело, прозрачное, легкое. Вы переводите взгляд на звезды и вдруг видите большую, яркую, круглую луну и приятный серебряный лунный свет вас успокаивает, наполняет вас состоянием покоя и умиротворения. Это явление, это видение Луны, оно вас завораживает, и вы замечаете, что вы вдруг приближаетесь к Луне, и она становится все больше, заполняет весь небосвод, заполняет все пространство, и вы чувствуете себя просто окруженным этим волшебным лунным белым светом. Вы чувствуете, что ваше тело наполняется силой, какой-то первозданной силой, гибкостью, молодостью, основанием. Вы чувствуете себя буквально богиней-матерью, наполненной силой, энергией. С каждым вдохом вы наполняетесь здоровьем, ощущением всемогущества и бессмертия. Вы понимаете, что можете жить практически вечно. Вы чувствуете необычайную гармонию во всем своем теле. Все ваши мысли понятны и упорядочены. Никакая из мыслей не скачет вперед другой. Ваши эмоции ровные, приятные, радостные. Но это радость покоя и расслабления. На физическом уровне вы чувствуете, что ваша голова легкая, ясная, зрение острое, глаза отдыхают. И вы наслаждаетесь, купаетесь в этом серебристом, лунно-белом свете. Это ваше место уединения и покоя. И вы чувствуете, что в этом мире есть еще присутствие. Присутствие другой силы, которая обозначается в виде красной точки. это как вот инь и янь. Только там в черном есть кружочек беленький, и в каждом беленьком есть черненькая точка. То есть здесь вы смотрите на большой диск Луны и видите там в центре маленькую красную точечку, в которой есть активное начало, бинду или семя, активное, сознательное, животворящее. Если Луна вас наполняет спокойствием, умиротворением, то вот эта красная точка, она вас не то чтобы тревожит, но вы понимаете в ней потенциал силы, энергии, намерения, трансформации. И вдруг вы с удивлением замечаете, что эта красная точка, она начинает расти, и это уже такое круглое пятно в центре Луны, ослепительный рубиновый свет попадает вам в ажню чакру, зажигает ее, тот волшебный розовый кристалл, который находится у вас в ажне чакре, почувствуйте, как он ярко засветился и запульсировал розовым цветом. И это удивительное зрелище вас наполняет восторгом и благоговением. Круглая луна, а в центре большой рубиново-красный круг, который, из которого как луч лазера вам попадает в важную чакру, наполняет ее ярким огнем, проходит через вашу голову, и бинду чакра тоже начинает светиться ярким лунным светом. Продолжая наблюдать за трансформацией Луны, вы вдруг замечаете, что вся Луна заполнилась рубиновым ярким светом, и что это уже не Луна, а огромная красивая красная звезда, которая наполняет вас энергии, силы, воли, успеха, молодости. И вы чувствуете в себе необычайный прилив сил. Вы готовы исполнить все, что вы задумали. А также у вас есть очень много идей, которые вы хотели раньше воплотить, но по каким-то причинам откладывали. А сейчас вот этот яркий рубиновый свет вас наполняет энергией, мощью. Вот такой первозданной силой природы, силой трансформации. И потом вы вдруг замечаете в самом центре этой красной рубиновой звезды, этого диска, маленькую белую точку, которая постепенно начинает увеличиваться в размерах. И оттуда, из этой белой точки, похожей на далекую звездочку, вырывается приятный, прохладный лунно-белый серебристый луч света, который также попадает вам в ажню чакру, проходит насквозь голову, попадает в вашу бинду висаргу, и этот лунно-белый свет вас снова начинает наполнять ощущением умиротворения, покоя и расслабления. Вы замечаете. замечаете, что белый круг в центре красного солнца становится больше и больше. Постепенно он заполняет все пространство, и вы видите снова на небе большую, яркую луну. И этот свет, эта тишина опять вас наполняет покоем и умиротворением. И вы постепенно начинаете понимать весь великий вселенский механизм взаимодействия красного и белого, мужского и женского начала, инь, янь, Шивы и Шакти, материального, духовного. И вы понимаете, что вы можете бесконечно долго пребывать в этом состоянии ритма, и вы можете улавливать этот ритм, и к вам приходит стойкое понимание, что если вы находитесь в резонансе с этим ритмом, то вы можете жить бесконечно долго, молодо и счастливо. Можете еще некоторое время посидеть или лечь, небольшую шавасану. Пока вы лежите в шавасане, я спою несколько мантр. Тут разные мантры на очищение пространства, места, где мы сидим. Это очень древние мантры, очень мощная сила. Вы можете слушать, можете не слушать, можете делать, что вам захочется. Можете представлять, ощущать то, что у вас происходит в чакре Бинду-Висарга. Главное, вы не напрягайтесь, не пытайтесь специально вызвать в себе мультики, а оно само у вас приходит, то, что вы должны увидеть. Сарпантуе бутае бута бхувисамстита е бута вигнакартарасте нашьянту шивжняя ом ганги чаямане чайва гудавари сарасвати нармаду синдукавери джалисмин санидим гуру. Сутрикрто ванде панча чарен джагад гурун. Ом вама девая намо джиштая намах шиштая намах калая намах калавикаранае намо балавикаранае намо балае намо балапраматанае намах сарва бхута даманае намо манон манае намаха. Садгурибьо, Гура, Гура, Тарибьяха, Сарвибьях, Сарве, Шарвибьо, Намасте, Асту, Рудра, Рупебьяха. Ома, Гурибьо, Хагурибьо, Гура, Гура, Тарибьяха, Сарвибьях, Сарве, Шарвибьо, Намасте, Асту, Рудра, Рупебьяха. Ом Трямбакам Яджамахе Сугандим Пушти Варданам Урваруками Банданам Мритьор Мукшия Мамрита. Делаем вдох поглубже, увели руки за голову, мягко подтягиваемся. Согнули коленочки, завалились мягко на бок. И усаживаемся в удобную сидячую позу. Поскольку у нас тема сегодня омоложение, долгой жизни, бессмертия, давайте споем Трямбакам. По-моему, мы ее пели. Угу. Вдох. Ом Трямбакам Яджа. Урва руками сидим, ощущаем бинду, чакру, аджню. Если можете, дальше добавляем вишудху. И свечение сахасрары уже просвечивает сквозь наше восприятие. Оно вообще наполняет все наше тело светом, если бы мы были достаточно возвышены, чисты, духовно развиты, мы могли бы увидеть ярчайший, ослепительный свет сахасрары. Но вот именно бинду висарга дает нам возможность вот такой вот двойственности: луна и ее тень. То есть либо это полумесяц, либо это яркий вход в сахасрару чакру. С выдохом уронили голову вниз. Со вдохом открываем глазки, поднимаем голову. Вот на сегодня все. Я желаю вам долгой, счастливой, здоровой и очень счастливой жизни. Вот. На этом наша тренировка закончилась. Если есть вопросы, можете задать. Прям бокам? Хорошо, я выложу. Это как раз одна из самых мощных, это ведийская мантра. Просто я когда слушаю, там трудно уловить некоторые звуки, слова. Да, хорошо, да, и там я выложу тогда историю ее. Ага, пожалуйста. Одна из самых мощных мантр, я видел, как она работает. Я уже, по-моему, рассказывал многим из вас, как со мной занимался чемпион мира по карате Макс Дедик. У него была сломана рука на соревнованиях. Кёкушинкай, боевое искусство. Очень мощный человек. Он даже все четуранги делал на одной руке. Я видел, как это, ну, очень тяжело. Он все делал, всю тренировку мощнейшую, там аштанга виньяса была. А рука у него не заживала, перелом был со смещением. И ему вот наш йога-тичер тогда, Дима Перетрухин, сказал: ты пой эту мантру. Тот говорит: да ладно. Он говорит: у тебя не заживает, тебе за любую соломинку надо хвататься. Тот запел, у него через неделю все срослось, понимаете. Но он ее пел все время. Поэтому я рекомендую, вот если не знаете, что делать, и если в голове какой-то мусор, включайте эту мантру, пойте ее. Я выложу ее обязательно. Со словами, вот. Поэтому считайте, что я вам ее передал. Она вас будет наполнять силой, здоровьем. И в следующий раз, может, тоже споем. Это не просто мантра здоровья, это мантра, освобождающая от смерти.